Корейской Народно-демократической Республики увеличивается производство курьерских медикаментов. Фармацевтические фабрики при управлении по производству курьерских медикаментов Министерства здравоохранения на 15 марта перевыполнили квартальный производственный план на 40%. На Тундеонской, Пюнчонской, Кангейской и других фабриках курьерских медикаментов ведется тщательная работа по приобретению сырья и материалов, активизируется движение за технические новшества, направленное на улучшение качества медикаментов путем их выпуска в виде экстракта. В результате выпускаются все больше эффективных курьерских медикаментов, которые улучшают качество жизни населения.